летит над лесной поляной красивая бабочка. Эй, колокольчик, отгадай загадку. С цветка на травинку, с листочка на былинку, отталкиваясь ножками, летает над дорожками. Конечно же, это веселый кузнечик. А как он стрекочет! Вроде бы не пение, а хочется замереть и послушать. О, хотел с кузнечиком поближе познакомиться, а он скок и нет его. Просто он услышал, что кто-то к нему крадется. Видно, свои ушки всегда держит на макушке. А вот ты не угадал. У меня ушки не на голове, а на передних ногах. Как? Очень просто. Я слышу передними ногами. Удивительно! На теплом солнышке в траве обычно много кузнечиков, и зеленых, и серых. Шевеля длинными усами, они весело перепрыгивают с травинки на травинку, с листка на цветок. Одним прыжком преодолевают такое расстояние, которое муравью и за полдня не пройти. Ой, кто-то крадется! Испугалась бабочка и замахала темными бархатными крыльями с голубыми точками и светло-желтой каймой по краям. Всегда вы всего боитесь, бабочка. Ну, что тут такое? Да, да, дорогой кузнечик, я очень чуткая и немного пугливая. Ну, вот приблизиться к вам просто невозможно. А часто так хочется полюбоваться вашей красотой. Ой, неужели я красивая? Ведь за мой темный наряд меня прозвали траурницей. Ну, лично мне вы очень нравитесь. Да только мало я вас знаю. Ну, расскажите, пожалуйста, о своей жизни, если можно. Пожалуйста, дорогой кузнечик, с удовольствием. Да. Живем мы, траурницы, на березах, ивах, осинах и тополях. Пьем сок деревьев из трещин в коре. Часто садимся на теплую землю и греемся. Какая прелесть. Осенью появляемся из куколки, а с наступлением холодов забираемся в какую-нибудь щель и спим там всю зиму. Стоит только первым весенним лучам пригреть землю, мы начинаем летать. Вы видели когда-нибудь, дорогой кузнечик, черных гусениц с большущими красно-бурыми пятнами и множеством светлых точек, да еще с черными шипами? Видели? Шипами? Если увидите, не пугайтесь. Да? Из этих гусениц появляемся мы, траурницы. Что вы говорите? Да. Но, а как же это у вас получается? Очень просто. Гусеница превратится в куколку, а из нее потом появится большая нарядная бабочка, одна из моих сестер, траурница. Ой, посмотрите, посмотрите, вот еще бабочка. Ну, а она совсем на вас не похожа. У нее 4 голубых глаза, 2 на передних крыльях и 2 на задних. Как пятна на перьях павлина. За это ее и назвали павлиний глаз. Павлиний глаз. Ну где же она? Вот тебе раз. Куда же подевался наш павлиний глаз? Да просто-напросто бабочка села на лист и сложила крылья. Они у нее снизу темные, незаметные. Ага. Подождите минуту-другую. Скоро она вспорхнет, и снова покажутся голубые глазки на вишнево-коричневых крыльях. Красивая бабочка. Красивее меня? Ну что, что вы, милая травница, и вы, и павлиний глаз, обе просто красавцы. Ну, каждая на свой лад.